Я скажу словца два твоему батюшке, так он не повезет тебя в Москву. А твой жених сюда не приедет. Ему скоро будет не до этого. Дай-то Бог. Да, да, боярышня. Нынче времена шаткие. Кто сегодня вверху, тот завтра внизу. Дитя, Анастасия Тимофеевна плачет, а лицо такое веселое. Что за диво? Не шпи, Анюта, не мешай. Однако ж, боярышня, ты до тех пор совсем не оправишься, пока не увидишь опять того, кто тебя сглазил, и не обойдешь вместе с ним вокруг церковного налоя. С ним? Да, да, с ним. И я вижу, что это рано или поздно, а будет. Нет, нет. Покойная мать моя завещала мне возлагать всю надежду на Господа, а ты колдун? Языком твоим говорит враг Божий, враг истины. Отойди, оставь меня, соблазнитель, я не верю тебе. О, если так, боярышня, так знай же, я не колдун, и ты без греха можешь верить моим словам. Ты не колдун, а кто же ты? Для других пока останусь колдуном. Без этого я не мог бы говорить с тобою. Каким чудом ты мог отгадать то, что знала я одна и ведал один Господь? Долго рассказывать, боярышня. Да поверишь моей совести, право, я не колдун. А все-таки знаю, что Юрий Дмитриевич Милославский тебя любит. Что может статься, вы скоро увидите друг друга. Молись Богу и надейся. Ну что, боярышня, полегче ли тебе? Ах, да, да. Теперь вы можете все подойти. Ну что, дитятко мое? Ах, мамушка, что? Мамушка, боже мой, мне так легко, так весело. Поздравь меня, родная, боже мой, не сон ли это? Нет, нет, я чувствую мое сердце. Ах, я дышу свободно. Пойдите, я хочу остаться одна, мне надобно, Я должна. Уступайте, милые, оставьте меня одну. Пойдем. Ну, батюшка, пойдем. Тебе честь и слава. На роду моем такого дива не видывала. С одного разу как рукой снял. Теперь смело проси у боярина, чего хочешь. Я за многим не гонюсь. И если боярин пожалует мне доброго коня... За трех не постоит. Да не нужно ли будет тебе еще поговорить с Анастасией Тимофеевной? Нет, не надобно. С боярином мне нужно словцо перемолвить. А для нее... Постой-ка на часок. На вот тебе. Что это, батюшка? Сухарь. Да-да, сухарь. Смотри, 7 дней сряду давай своей боярышне пить с этого сухаря. Что и самой вздумается. Воды, квасу, меду ли, все равно. Слушай, батюшка. Кружку наливай вровень с краями и подноси левой рукой. Слушай, батюшка. Всю неделю сама не пей ничего, кроме воды. А об наливке забудь и думать. Как, отец мой? И перед обедом? И перед обедом, и после обеда. Слышишь ли? Ни капельки. Слышу, батюшка, слышу. Ведь я еще не оглохла. 6 дней не пить ничего, кроме воды. Не 6, а ровно 7, бабушка. Да, Биш, да. Целую неделю. Делать нечего. Недаром говорят, что все эти колдуны с причудами. 7 дней. Легко ли вымолвить? Ой, милости просим, государь Тимофей Федорович. Милости просим. Что пожалуешь за радостную весточку? Что ты, старуха, в уме ли? Без ума, родимый мой, без ума. Ведь боярышка совсем выздоровела. Да возможно ли? Да, батюшка, изволь сам на нее взглянуть. Как тебя зовут? Киршию. Давно ли ты здесь? Сегодняшнего утра. Куда идешь? На мою родину, в Царицын. Когда ты проходил двором, то повстречался с слугою боярина Милославского и говорил с ним. Ты его знаешь? Вчера мы ночевали вместе на постоялом дворе. Он объявил, что ты запорожец. Да, я запорожский казак. Но в Царицыне у меня отец и мать. Не желаешь ли остаться здесь и служить мне? Нет, Тимофей Федорович. Я хочу пожить дома. Ты облегчил болезнь моей дочери. Чем могу наградить тебя? Я сгубил моего коня, боярин. А пешком ходить не привык. Выбирай любого на моей конюшне. Я не спрашиваю тебя, как ты умудрился помочь Анастасе. Колдун ли ты или обманщик, для меня все равно. Но кто будет порукою, что болезнь ее не возвратится? Ты должен остаться здесь, пока я не уверюсь в совершенном ее выздоровлении. Нельзя, боярин. Я спешу домой. Вздор, ты останешься. Нет, Тимофей Федорович, не останусь. Посмотрим. Посмотрим, удастся ли бродяге переупрямить боярина Шалонского. Власть твоя, Тимофей Федорович. Ты волен насильно меня оставить, но смотри, чтоб после не пенять. Молчи, холоп. Тимофей. Ты смеешь грозить мне? Знаешь ли ты, бродяга, что я могу всякого колдуна, как бешеную собаку, повесить на первой осине? А разве от этого тебе будет легче, когда единородная дочь твоя зачахнет и умрет, прежде чем ты назовешь знаменитого пана Гонсевского своим зятем? Ну, голубчик ты, не робкого десятка. Ну, добро, добро. Если ты не хочешь остаться, так ступай с Богом. Я не стану тебя держать. Так-то лучше, боярин. Неволею из меня ничего не сделаешь. А за твою ласку я скажу тебе то, чего силой ты бы век из меня не выпытал. Анастасию Тимофеевну испортили в Москве. И если она прежде 6 месяцев и 6 дней опять туда приедет, то с нею сделается еще хуже. И тогда, прошу не погневаться, никто в целом свете ей не поможет. 6 месяцев! Но в будущем месяце я должен непременно ехать с ней в Москву. Не езди, Тимофей Федорович. Не могу, я дал слово пану Гонсевскому. Возьми его назад. Нет, я не изменял никогда моему обещанию. Ну, воля твоя. Было бы сказано, а там делай, что хочешь. Но не знаешь ли ты, какого способа? Никакого, боярин. Если ты прежде 6 месяцев и 6 дней привезешь боярышню в Москву, хоть, например, в понедельник, то на той же неделе в пятницу будешь ее отпевать. Ты лжешь, бездельник. А из чего мне лгать, боярин? Гневить тебя прибыли мало. И что мне до этого, поедешь ли ты в Москву или останешься здесь? Я и знать об этом не буду. Я кончил свое дело, Тимофей Федорович. Теперь позволь мне идти. Андрюшка! Да, батюшка, боярин. Отведи его на село к приказчику. А? Скажи, чтобы он угостил его порядком. Оставил завтра отобедать, а потом дал бы ему любого коня из моей конюшни и 3 золотых корабленника. Слушаю, боярин. Да крепко-накрепко накажи ему, чтобы он не спускал его со двора и не давал никому, особливо приезжим, говорить с ним наедине. Этот колдун мне что-то очень подозрителен. Кирша вышел вместе со слугою, и почти в то же время на боярский двор въехали верхами 5 поляков в богатых одеждах. А за ними столько же польских гусар, вооружение которых, несмотря на свое великолепие, показалось бы в наше время довольно чудным маскарадным нарядом. Все гусары были в латах и шишаках. К латам сзади приделаны были огромные крылья. По обеим сторонам шишака точно такие же, но гораздо менее. А за плечами вместо плащей развивались леопардовые кожи. Каждый гусар был вооружен палашом и длинным дротиком. Вот и пан Тишкевич со своими товарищами. Но кто это едет по левую его сторону? Мне помнится, этой красной рожи я никогда не видывал. Здравствуй! Здравствуй, боярин! Здравствуй, боярин! Ознакомься! Этот краснощекий весельчак пан Капучинский, который без меня был бы твоим гостем, потому что отправлен к тебе гонцом из Москвы с известием, что царик убит. Как? Тушинский вор? Да. Его убили в Калуге, куда он всякий раз спрятался, как медведь в свою берлогу. На силу-то калужане за ум взялись. Не калужане, боярин. Спроси меня, я это дело знаю. Его убил перекрещенный татарин Петр Урусов. А калужские граждане, отмщаясь за него, перерезали всех татар и провозгласили новорожденного его сына под именем Иоанна Дмитриевича царем русским. Безумные! Да неужели для них честнее служить внуку сандомирского воеводы, чем державному королю польскому? Я уверен, что пан Гонсевский без труда усмирит этих крамольников. Теперь Сапега и Лисовский не станут им помогать. Но милости просим, дорогие гости! Не угодно ли выпить и закусить чем-нибудь? Боярин ввел своих гостей в другую комнату, в которой большой круглый стол уставлен был блюдами с холодным кушанием и различными водками. Знаешь ли, боярин, что сегодня поутру мы охотились в твоих дачах. Милости просим, забавляйтесь сколько душе вашей угодно. И чуть-чуть не заполевали красного зверя. Так вам не удалось? Вот то-то и досадно. А такие зверьки не часто попадаются. Ну так что ж, пан, если хочешь, завтра мы поохотимся вместе. И я ручаюсь тебе. Не ручайся, боярин. Теперь этот зверь далеко. Мы ловили сегодня одного молодца, который пробирается с казной в Нижний Новгород. В Нижний? Да, в Нижний. Вот, пан Копычинский лучше это расскажет. Да. Он совсем было подтенетил его. Да. Он у меня сквозь пальцев проскользнул, а? Я застал его с двумя провожатыми на постоялом дворе. В верстах в 10 отсюда. С первого взгляда он показался мне подозрительным. Вот я и принялся допрашивать его порядком. Он забормотал, сбился в речах и занес такую околесную, что я его тотчас же и за ворот. Мой парень сначала было расхрабрился, заговорил и то, и все. Да я никто другой, а? Прижал его к стене, приставил к роже пистолет, крикнул... Трусишка испугался и покаялся мне во всем. Да как же ты их упустил? А вот как. Я велел их запереть в холодную избу. Поставил караул, а сам лег соснуть. Казаки мои, нех их шестые дьяблы лезьма, так же вздремнули. Так, видать, вылезли в окно. Сели на своих коней, да и до лесу. А что, боярин, качаешь головой? Или не веришь? Дали бог так? Спроси хоть пана региментаря. На меня не ссылайся, пан. Я столько же знаю об этом, как и боярин. Так свидетеля не гожусь. А только мне помнится. Ты рассказывал, что запер их не в избу, а в сени. Ну да не все ли равно? Дело в том, что они ушли... Откуда? Из сеней или из избы? От этого нам не легче. Как ты прибыл со своим региментом, то они не могли быть еще далеко. И не моя вина, если твои молодцы их не изловили. У одного из них убили коня. Но зато и у меня лучший налет в регименте лежит теперь с простреленным плечом. Вылезли в окно и с оружием. Ну, а не в примету ли тебе, каковы они собою? Один из провожатых, малый дородный, плотный. И так же вылез в окно. У страха очи велики, боярин. И в щелку пролезешь, как смерть на носу. Другой похож на казака. А самый-то главный. Детина молодой, русоволосый, высокого роста, лицом бел. Или, может, статься мне так показалось. Он больно струсил и побледнел, как смерть, когда я припугнул его пистолетом. Одет очень чисто, в малиновом суконном кафтане. Одним словом, точь-в-точь, как этот молодец, что стоит позади тебя. А? Вот он! Держите! Схватите его! У него за пазуху и пистолет! Неправда, пан. Теперь со мною нет пистолета. Я чужим добром никого не угощаю. Что все это значит? Растолкуйте мне. Прежде всего, прошу познакомиться. Это Юрий Дмитриевич Милославский. Ага. Он прислан ко мне из Москвы с тайным поручением от пана Гонсевского. А. Как же ты смел, пан Копычинский, сочинить мне такую сказку, а? Я вижу, от него толк не добьешься. Потрудись, пан Милославский, рассказать нам, как он допытывался от тебя, что ты везешь казну в Нижний Новгород. Как запер тебя и служителей твоих в холодную избу? И как вы, все трое, выскочили из окна, в который чай и курица не пролезет? Юрий рассказал им все подробности своей встречи с Копычинским. Разумеется, угощение и жареный гусь не были забыты. Пан Тышкевич хохотал от доброго сердца. Но другие поляки, казалось, не очень забавлялись рассказом Юрия. Особливо один, который, закручивая свои бесконечные усы, поглядывал из-под лобья вовсе не ласково на Милославского. Черт возьми! Я не верю, чтоб какой ни есть поляк допустил над собой так ругаться. Ну, пан ротмистр, Не все поляки походят друг на друга. Если б я был на месте этого мерзавца, то клянусь моими усами. Скорее дал бы себе раздробить череп, чем съел бы гуся. Я в этом уверен так же, как и в том, что всякий правдивый поляк порадуется, когда удалый москаль проучит хвостунишку и труса, хотя бы он носил кунтуш и назывался поляком. Давай руку, пан Милославский. Будем друзьями. Позволь спросить, пан региментарь, что сделалось с одним из моих провожатых, который остался пешим в лесу? Он, я думаю, теперь еще разгуливает по лесу. Так он уцелел? Фух, слава богу. Да, уцелел. Этот мошенник подбил глаз моему слуге, увел моего коня и подстрелил лучшего моего налета. Но я не сержусь на него. Меж тем число гостей значительно умножилось приездом соседей Шалонского. Большая часть из них были поместные дети боярские, человек 5 жильцов и только двое родословных дворян – Лисута Храпунов и Замятня Апалев. Первый занимал некогда при дворе царя Федора Иоанновича значительный пост стряпчего с ключом. Наружность его не имела ничего замечательного. Он был небольшого роста, худощав, и, несмотря на осанистую свою бороду и величавую поступь, не походил немало на важного царедворца. Он говорил беспрестанно о покойном царе Федоре Иоанновиче для того, чтобы повторять как можно чаще, что любимым его стряпчим с ключом был Лисута Храпунов. Когда в блаженной памяти царь Федор Иоаннович здравствовал, и Лисута Храпунов был на своем месте, то Гришка Отрепьев не смел бы и подумать назваться Димитрием. Второй, Замятня Апалев, бывший при сём царе думным дворянином, обещал с первого взгляда гораздо более, чем отставной придворный. Он был роста высокого и чрезвычайно дороден. Огромная окладистая борода, покрывая дебелую грудь его, опускалась до самого пояса. Если б дворянин Апалев заседал по-прежнему в царской думе, то не поляки были бы в Москве, а русские в Кракове. Но блажен муж и жениде на совет нечестивых. Царствование лже Дмитрия, а потом Шуйского, оба заштатные чиновника старались опять попасть ко двору. Но попытки их не имели успеха, и они решились пристать к партии боярина Шалонского, который обнадежил Лисуту, что с присоединением России к польской короне число сановников при дворе короля Сигизмунда неминуемо удвоится, и он не только займет при оном место, равное прежней его степени, но даже в награду усердной службы получит звание одного из дворцовых маршалов его польского величества. А Замятню Апалева уверил, что он непременно будет заседать в польском сенате, в котором, по уничтожении думы, учредятся места сенаторов по делам, касающимся до России. Не из Москвы ли пан Тишкевич идет с региментом? Из Москвы. Итак, справедливо, что в Москве целовали крест не светлейшему королю Сигизмунду, а юному сыну его, Владиславу? Справедливо. Хороши же там сидят головы. Горе тебе, граде, в нем же царь твой юн, вещает премудрый Соломон. Да и чего ждать от бояр, которые заседали в думе при злодее Годунове? Для чего же ты не едешь сам в Москву? Ты бы их наставил на путь истинный. Чтоб я стал якшаться с этими малоумными, сохрани, Господи. Недаром говорит Сирах, касайся, смоле, очерниться, а приобщайся безумным, точен им будешь. Вот то-то и есть. При блаженной памяти царя Федора Иоанновича были головы, а нынче... Да что тут говорить, когда я служил при светлом лице его в сане стряпчего, с ключом, то однажды его царское величество, идя от заутренней, изволили мне сказать... Ты расскажешь нам это за столом. Милости просим, дорогие гости. Ну, чем Бог послал?